Меня взяли прежде, чем я смог бежать. Но я успел перевести деньги. Я знал номера счетов, десятки номеров. Я помнил их все. Я надул их, переведя деньги на один общий счет. Вот, возьми это. Возьми. Бэй прожал пальцы. Из них в ладонь Неда скользнул клочок бумаги. Возьми. Это деньги. И, думаю, за 30 лет их стало больше, чем ты сможешь потратить. Банк Коттер. Женева. Когда они обнаружили исчезновение денег, то прикатили сюда, чтобы допросить меня. Я так лихо замел следы, что они на стену лезли от ярости. «Где деньги? Что ты с ними сделал?» Я пробыл здесь меньше месяца, но Мало потратил его на то, чтобы бить мой мозг электричеством и накачивать наркотиками. У него не было выбора. Уж слишком я буйствовал. Понимаешь, я знал, что они приедут, и готовился к этому. Когда они появились, я пускал слюни, хихикал, идиотски улыбался и плакал. Ты бы гордился мной, Нед. Я был здесь самым безумным из всех. Руины благородного ума. Они уехали, кляня все на свете, в уверенности, что разрушили разум единственного человека, знавшего, куда подевались деньги. Я бы с удовольствием понаблюдал за их объяснениями с министром. А теперь прочитай, что там написано. Заучи наизусть и уничтожь бумагу. Банк Коттер, Женева. Когда ты уйдешь отсюда, все деньги будут твоими. На что мне твои деньги? Слезы Неда уже текли нескончаемым потоком. Не нужны мне деньги. Мне нужен ты. Если ты умрешь, умру и я. Ты же знаешь, мне никогда не выбраться отсюда. Ты выберешься отсюда. Страстно прошептал Бэйб. Выберешься в гробу. Послушай. Около кровати лежит железная ложка. Забери ее. Бери! Нед, плача от этого бессвязного бреда, взял ложку. Спрячь ее на себе. Нет, не так. Не в дурацкий карман. А если Мартин обыщет тебя? Куда же? Нед озадаченно глядел на Бэйба. В анус, парень! Да затолкай поглубже. Плевать, если пойдет кровь. Ах, Бэйб, сделай это. Сделай сейчас, или клянусь всемогуществом Христовым, я умру, проклиная тебя. Вот так. Хочется визжать, визжи. Мне все равно. Даже если кровь будет хлестать из тебя, как из свиньи, затолкай ее. Заталкивай. Ну как? Стоять можешь? А сидеть? Хорошо, хорошо. Ты справился. Бэй подкинулся на подушку и задышал медленнее. Дальше, наконец, выговорил он. Дальше, Нед. Ты получил клочок бумаги, посмотри на него. Банк Коттер, Женева. Этого я написать не решился. Посмотри на бумажку. Там номер, пароль и отзыв. Заучи их. Повтори. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Теперь проглоти. Жуй, проглоти. Повтори номер. Пароль. Снова адрес. Зачем ты это делаешь, Бэйб? Ты пугаешь меня. Я задолжал тебе деньги, нарды. Ты отлично играешь. Осталось немного, паренек. Вспомни прошлую зиму. Неделя до Рождества. День, когда мы разговаривали о Филиппе Блэкроу. Я нарисовал схему, помнишь? Ты сохранил ее, как я тебя просил? Думаю, она у меня в комнате. Среди других бумаг, а что? Сегодня четверг. Ночью дежурит Пауль. Палать с ним. Заведи разговор. Расспроси его о футболе. Найди для этого подходящий момент. Воспользуйся ложкой, чтобы не дать запереться замку. Дел у тебя будет много. Потребуются все твои силы. Я отправляюсь на материк утренним катером. О, Господи, что там такое? В замке заскрежетал ключ. Дверь отворилась. Мартин поманил Неда. Ты сейчас идти со мной. Оставить Бэйба. Иди со мной. Ты же сказал, полчаса. Доктор, он идет посмотреть Бэйба. Ты идти. Нед бросился на койку. Залитое слезами лицо его намочило бороду Бэйба. Прощай, мой мальчик. Однажды ты уже спас мне жизнь. Мой разум навсегда останется в тебе. Построй в память обо мне что-нибудь большое. Мы любили друг друга. А теперь ради меня перестань реветь. Уходи с миром и посвяти этот день воспоминаниям. Вспомни все. Моя любовь и память прибудут с тобой вовеки. Сейчас идти! Сейчас! Мартин приблизился к койке и грубо оторвал от нее Неда. «К стене! Я тебя обыскать! В больнице много плохих вещей!» Уже в дверях Нед, подталкиваемый Мартином, в последний раз окинул взглядом палату. Веки Бэйба были плотно сжаты. Теперь все его силы уходили на то, чтобы заставлять сердце биться быстрее, быстрее, пока оно не разорвется в груди. Через час после ленча Мартин принес в галерею новость о смерти Бэйба. Нед, одиноко сидевший за шахматной доской, кивнул. Ему было больно. Нет боли. Голос Мартина был негромок, почти уважителен, очень мирно. Короткий приступ опять. Умер быстро. «Доктор Малло говорит, что никто ничего не мог делать», — прибавил Мартин с ноткой извинения в голосе. «Ни одна больница мира». «Ты не будешь против?» — тихо спросил Нед. «Если я до конца дня останусь у себя в комнате. Я хотел бы подумать и помолиться. Ладно, я вести тебя туда». Молча они дошли до комнаты Неда. Мартин оглядел прислоненные к стене стопки книг и бумаг. «Бэйб, он много тебя научил, да?» «Да, Мартин. Очень многому. Некоторые книги на моем языке здесь, но ты не говоришь. Немного. Читать немного могу, но говорю плохо». На запинающемся шведском ответил Нед. «Да, выговор у тебя плохой. Может, раз Бэйба нет, мы будем друзья получше. Ты учить английский, я учить шведский. И еще ты учить меня музыка и математика».